Захватив чайную ложку и кусок сахара, мы бежим в переднюю, где можно растопить сахар, держа ложку над настольной керосиновой лампой. «Только чур ты первая придумала! Тебе первой жечься!» — говорят они мне. «Очень хорошо! Сейчас я им докажу, что я настоящий друг, и мне для друзей ничего не страшно и ничего не жалко!» Мы стоим вокруг лампы. Зоя держит на огне ложку с сахаром. «Кажется, уже горячо!» — говорит она. «Нет, нет!» — азартно возражает Рита. «Сахар должен закипеть, чтобы от него пар шел!» Наконец сахар закипает. От него идет пар. Я засучиваю левый рукав и храбро прикладываю руку ниже запястья тем местом, где мы теперь носим ручные часы, кипящей сахарной жижи. В ту же минуту меня пронизывает нестерпимая боль. Мне даже чудится, будто запахло горелым мясом. Хочется закричать в голос и отдернуть руку, но я стоически выдерживаю еще несколько секунд. Потом, тихонько застонав, отдергиваю руку. «Больно тебе!» Зоя чуть не плачет от сочувствия. «Нет, не очень!» «Это неправда! Мне так больно, как еще никогда в жизни!» Мы разглядываем ранку. Слезла кожа, видно что-то красное. Рука сразу вспухает. «Теперь ты, Рита!» Мы снова нагреваем над лампой сахар в ложке. Когда над сахаром показывается легкий пар, Рита прикладывает к горячей жиже руку, но не той стороной, что я, не там, где кожа нежная и чувствительная, а самой загрубелой частью, краем ладони. «Вовсе не так уж больно, все ты врешь», — говорит Рита, разглядывая легкое покраснение на месте своего ожога. «Вот что!» — говорит Зоя хмуро. «Больше сахар не разогревайте, потому что я жечься не буду. Не буду, и все!» «Ах, так!» — взвизгивает Рита. «Мне жечься, а ты не хочешь?» «Не хочу!» «Так я маме скажу!» — грозится Рита. «Говори! Мама тебя уложит в постельку и будет тебя 2 недели лекарствами пичкать. Ах, бедная Риточка, ручку обожгла! Ты этого хочешь?» — спрашивает Зоя с насмешкой. «Нет, Рита этого, конечно, не хочет». «Ну, Зойка, подожди ты у меня!» — шипит она. «Я тебе это припомню». Чтобы переменить неприятный разговор, Зоя спрашивает, какую же это тайну я обещала им рассказать. Я молчу. «Наверное, глупости какие-нибудь», — подзадоривает меня Рита. «Да, глупости», — соглашаюсь я. «А может, серьезное что-нибудь?» — допытывается Зоя. «Да, серьезное», — подтверждаю я снова. «Не могу же я им сказать, что у меня сильно ноет обожженная рука, что мне очень горько их вероломство. Обе согласились доказать дружбу, и одна чуть дотронулась до горячей жижи, а другая вовсе уклонилась. И что меня буквально распирает моя тайна. Хочется рассказать, а некому». «Так не расскажешь тайну?» «Нет», — говорю я твердо. «Потому что вы не настоящие друзья». Когда Шабановы наконец уезжают в Броварню, я прощаюсь с Ритой и Зоей холодно. Кончена дружба, как отрезана. Я хочу пойти к папе и рассказать все ему. Но мама говорит, что папа заснул, и его не надо будить. Кстати, мама заявляет, что мне тоже надо лечь пораньше. День был очень утомительный. Когда Юзефа укладывает меня спать, Она обнаруживает ожог на моей руке и приходит в ужас.